юности Христе заповеди Твоя приступи, всестрастно не бреги, унынием предох житие, тем же зовут и спасе, пони, наконец, спаси мя. Повержена мя и спасе пред враты Твоими, пони на старость не отрини мене в отча, но прежде конца, яко человека любец, дашь мне прегрешений оставление. Богатство мое спасе, изнури в блуде, пуст есть плодов благочестивых, алчим же зову, отче щедрот, предварив ты мя ущедри. В разбойники впады, аз есть помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но сам ми представ Христе, спаси и исцели. Священник мя, предвидев, мимо иде, или вид, видя в лютых, наго презре, но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедри мя. Ты ми дашь цветозарную благодать от божественного свыше промышления, избежать и страстей омрачения, и петь и усердно Твоего Марии жития красное исправление. Присущная Троица, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица надежды и предстательства тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко владычица чистая, кающаяся прими мя.